Чудная милость Божья больше моих грехов, но описать как должно не нахожу я слов. Бог сокрушил оковы, снял непосильный гнёт. Я счастлив благодать Христа. Изгоняет всех.